Пункт 35. Манометры. Для измерения давлений, больше или меньше атмосферного, используют открытый жидкостный манометр. Он представляет собой двухколенную стеклянную трубку, которая заполняется какой-либо жидкостью. Один конец манометра соединяют с резиновой трубкой с плоской небольшой коробочкой, затянутой резиновой пленкой. Если слегка нажать на пленку, то давление воздуха в коробке увеличится и по закону Паскаля передастся жидкости. Поэтому уровень жидкости в колене, соединенном с коробкой, понизится, а в противоположном колене повысится до тех пор, пока созданные избыточные давления воздуха не уравновесятся увеличившимся столбом жидкости в другом колене. Прибор градуируется. Помещая коробочку в различные жидкие и газовые среды, измеряют давление. В практике также используют металлический манометр, основной частью которого является изогнутая металлическая трубка, запаянная с одного конца. Другой конец трубки при помощи вентиля соединяется с сосудом, где нужно измерить давление. При увеличении давления трубка разгибается, а при уменьшении, благодаря своей упругости, возвращается в исходное положение. К трубке прикреплена стрелка, которая перемещается вдоль шкалы прибора.